Если нелеп собственник, сидящий в своем проплесневевшем домике в мире надземном, то не менее отвратительны, ужасны и безобразны собственники своих страстей и пороков. Они тоже сидят там в воображаемых опиекурильнях, игорных притонах, в питейных домах, в домах разврата, или скрываются по темным углам, предаваясь обуреваемым ими вожделением. От многого надо человеку отрешиться, прежде чем он будет в состоянии сбросить с себя тяжкий груз прошлых нагромождений.